Много амбиций, но мало амуниции. Меж тем наступил новый 1866 год. 11 лет продолжается его царствование. И появилось поколение, не помнящее времени его отца, времени страха. Вместо Чернышевского, Серно-Соловьевича и прочих арестованных, высланных или уехавших за границу зрелых людей, возглавлять эту новую молодежь пришли крутые сверстники, недоучившиеся гимназисты и студенты. Их закружил, опьянил, обезумел дух свободы, и они жаждут политической деятельности. «Что ему книга последняя скажет, то ему на душу поверху ляжет», написал о русском юношестве Некрасов. В это время в молодежной среде ходит множество запрещенных книг и сумасшедших идей. Самые крутые молодые люди презирают поколение вчерашних либералов и даже вчерашнего кумира радикальной России Александра Герцена. С ненавистью молодых к старикам они называют их не иначе, как соглашателями, важными господами, которые при всей своей эрудиции и революционных фразах бессильны порвать со старым порядком, ибо старики верят в реформы. Но верить следует только в революцию, которая непременно и скоро разразится в России. Нужен только очень сильный внешний толчок. Таким толчком может и должно стать убийство царя. Эта вера пройдет через все революционное движение второй половины XIX века. Жалок был интеллект русских якобинцев. Как напишет печально Достоевский, французская революция случилась после Корнеля и Вольтера, на плечах Мирабо, Бонапарта, Д'Антона, энциклопедистов. А у нас весь комплекс знаний — это энциклопедия Брокгауза и Ефрона. У нас экспроприаторы, убийцы, бомбоносцы — это бездарные литераторы, студенты, не кончившие курса, адвокаты без процессов, артисты без таланта, ученые без науки, люди с огромными амбициями и малыми талантами. Много амбиций, но мало амуниции.